Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Алло, добрый день. Добрый. Добрый день. You were there mightily on DLA policy. Алло. Добрый день. Добрый. Долговое агентство Дельта М. Меня зовут Добров Кирилл Сергеевич. Я являюсь специалистом отдела по работе с проблемой задолженности. Скажите, пожалуйста. Чирков Дмитрий Михайлович, знаком вам данный человек? Я сам себе знаком. А, вы, да, Дмитрий Михайлович? Ага, ясно. Назовите дату рождения для подтверждения личности. Тебе, может, еще номер карточки назвать с кодом, пин-кодом и так далее. Нихуя не перепутал, петух ебаный. Дмитрий Михайлович, у вас есть нерешенные финансовые вопросы. Для подтверждения личности, пожалуйста, можете огласить дату рождения? Огласить? Дату рождения. Ты ничего не попутал, да. Дружище? Ты русский язык вообще учил в школе, придурок ебаный? Дмитрий Михайлович, подтвердите, пожалуйста, дату рождения. Нахуй иди, короче. Дмитрий Михайлович. Мне интересно с тобой беседовать. Ты тупой. Нерешенный финансовый вопрос. Ты Дмитрий слишком Михайлович. Тупой, реально. Вот, блядь, интеллект на уровне плинтуса. Так вы не будете подтвердить дату рождения? Не будете, да? Подтвердить, не буду подтвердить. Иди нахуй, тупорылая звонилка. Хорошо, это ваше право. Да, я знаю. Мы звоним. Все. Отдыхай. Отдыхай, иди поплачь в туалете. И трубочку можешь класть, потому что тебе в любом случае штрафик упадет. Тут без вариантов. Дмитрий Михайлович, мы звоним относительно ваших финансовых... Вежливо, блядь, и шепотом, сучонок, нахуй, со мной разговаривай. Понял меня? Дмитрий Михайлович... Я сказал вежливо, сука, и шепотом. Дмитрий Михайлович, можно без матов? Можно без матов, если ты будешь вежливо и с шепотом со мной разговаривать. Я слушаю внимательно. Я вежливо с вами разговариваю, Дмитрий Михайлович. Шепотом я сказал, сучонок. Какой еще шепот? Дмитрий Михайлович. Давай, давай, толкай речь. Читай свою бумажку. Вы... Так, Дмитрий Михайлович, у вас есть нерешенные финансовые вопросы, которые... Так. Обязательном порядке, так. Во избежание негативных последствий. Так. И что будет, если я их не решу, эти нерешенные вопросы? Можете подтвердить дату рождения? Нахуй иди, мы с вами... петушара ебаная. Дмитрий Михайлович. Я сказал шепотом, сучонок со мной разговаривает. Ты что, меня, блядь, не слышишь или что? У тебя проблемы со слухом или с восприятием? Так вы... Получается, отказываетесь платить, да? Блять, походу ты какой-то тупой. Реально. Прям интеллект у тебя не то, что ниже плинтуса, а прям ниже плинтуса, ниже, блядь, фундамента. Я понял, услышал. Ну давай, что-нибудь еще дочитай по своей бумажке и клади трубочку. Петух ебаный. Дмитрий Михайлович, вы можете подтвердить дату рождения? Твою? Назови, я подтвержу. Вашу. Назови дату, я подтвержу. Дебил тухлодырый, блядь, подтвердить нужно, можно только то, что ты слышишь или видишь. Ты мне назови, я тебе подтвержу, может быть. Тебе нужно было скрипт немножко поменять. Все, съебал, дружок, неинтересный ты. Еще там у тебя курятник. Въеби, блядь, стулом или чем-нибудь нахуй своему коллеге, который у тебя там сидит, блядь. Такой же долбоеб, как и ты. Нахуй мне их слушать. Ты хоть микрофон выключи. Ебанат. Долговое агентство Дельта М. Уважаемый клиент, отсутствие контакта с вами может быть расценено как умышленное уклонение от выполнения договорных обязательств перед займиго СИМ 499-215-12-31, займиго 8-800-772-86. Для соединения с оператором нажмите 1. Да, окей. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, долговое агентство ДЛТМ. Морозова Виктория Владимировна, специалист отдела по работе с проблемой задолженности. Чирков Дмитрий Михайлович, это вы? Чирков. Да, да, это я. Дату рождения назовите, чтобы я убедил, что разговариваю именно с вами. Ну, а вы с кем разговариваете? У вас что, невидимые друзья появились, галлюцинации или что, я не понимаю. Почему я должен Дмитрий свои персональные данные называть по незащищенному каналу данных? Согласно 230 федерального закона, я не имею права получать какую-либо информацию без подтверждения личности. Вот я подтверждаю свою личность, но смотрите, согласно того же 230 федерального закона, вы не подтвердили свою личность. Назовите паспортные данные свои, пожалуйста, и дату рождения. А моя дата рождения вам никак не поможет для решения вашего финансового очень вопроса. Очень даже поможет. Я сейчас посмотрю по базе и проверю, работник вы этой организации или нет. Это я вам могу сказать номер лицензии, номер непосредственно учетной регистрации. Какую вам еще информацию? Паспортные данные я свои говорить не буду. Ваши паспортные данные и ваша дата рождения. Все, ничего более. Моя дата рождения вам ничего не даст. Столько людей в России нет с одинаковыми датами рождения. Дмитрий Михайлович, у вас на данный момент есть нерешенный финансовый... Соберитесь, девушка, соберитесь. Давайте. Есть нерешенный финансовый вопрос, который необходимо решать в крайние сроки, до 23 марта нынешнего года. Так, если вы данный вопрос не решите, вас ожидают негативные последствия. Негативные? Вы мне угрожаете, то есть, да? Сейчас. Я это была прямая угроза под запись разговора. В данный момент я вас предупреждаю. Вы мне сказали Дмитрий Михайлович, когда вам доктор... Это была угроза ожидает. Прямая. Это не угроза. Когда вам доктор говорит, не курите, у вас легкие будут плохие, это он вам тоже угрожает? Ну, в данном случае вы немножечко не правы. Вы мне в данный момент угрожали, поэтому ФССП... Я вам не угрожаю, я вас... Да, пожалуйста. Запись очень заинтересует. Пожалуйста, отправляйте. Все никак не можете отправить. Вы с вами почему в несколько раз общались, вы никак не можете отправить. Я являюсь работником этой службы, вы что? Ну, прекрасно, вы отправляйте, отправляйте. Что я все прекрасно понимаю. Я вас я отправлю вас проинформировала. На панель. Отправляйте, пожалуйста. Чтобы вы не работали больше отправить в этой кошмарной конторе. Да, вы что, серьезно, серьезно. Да. Мне советов не нужно, где мне работать, а где мне не работать. А я вам не советую. Решайте данный вопрос. Я вам говорю вашу судьбу. Я ванга. Вангую. Да, вы что, а вы ясно? Да, вы что, серьезно? Да. Прекрасно. Решайте данный вопрос. Всего доброго. До свидания. Да. Базарь. Здравствуйте. Я пишу на целую компанию. Платили.ру. Меня зовут Шадов Владимир Васильевич. Дмитрий Михайлович. Должность твоя. Что? Должность твоя. ФЗ-230 выполняй полностью. Выполнять что, Дмитрий Михайлович? Я тебе еще раз говорю. ФЗ-230 выполняй полностью. Петух ебаный. Ты нихуя не перепутал там? Дмитрий Михайлович, наш телефонный номер все записывается. А я буду на вас подавать в суд так за оскорбление личности. Ну, давай, девочка, беги в суд. Все? Всего доброго. До свидания, Дмитрий Михайлович. Свободен, петушок. Клади трубочку, девочка. Тебе же нельзя класть трубочку. У тебя же звонок не засчитается. Сука, петушок. Ну ладно, повиси тогда на платной линии. Алло, Дмитрий Михайлович. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже, в этом мире доброта. В этом мире доброта.